Следующие ситуации мы предлагаем для проверки кандидатов на административные должности и в секретариат. Ситуация номер один. Посетитель пришел на переговоры к одному из руководителей компании за 15 минут до назначенного времени. Ваши действия. Обоснуйте их. Оцениваются умение осуществить прием посетителя, доброжелательность, тип корпоративной культуры, к которой привык кандидат. Оптимальный вариант решения. Уточнить у руководителя, может ли он принять посетителя или нет. Если нет, то попросить его подождать, предложить чай или кофе. Ситуация номер два. Посетитель, которому назначена встреча, одним из руководителей компании, ждет уже 5 минут. В этот момент руководитель сообщает вам по телефону, что будет на месте только через 15 минут. Ваши действия. Как и в приведенном выше случае, оценивается умение осуществить прием посетителя, доброжелательность, а также тип корпоративной культуры, к которой привык кандидат. Стоит извиниться, попросить подождать, предложить чай или кофе. Ситуация номер три. Осмотрите наш офис, вот эту комнату. Что здесь удачно и что бы вы предложили улучшить с точки зрения офис-менеджмента? Оценивается умение быстро оценить ситуацию, объективность, корректность, навыки офис-менеджмента. Ответ зависит от конкретной ситуации. Ситуация номер четыре. Представьте, что вам нужно выбрать оптимального поставщика канцелярских товаров для компании. Опишите свои действия и то, каким образом вы будете принимать решение. Оценивается умение выбирать оптимального поставщика, проводить тендеры, лояльность и соблюдение интересов компании. Также с помощью этого примера мы можем оценить и такой параметр личности, как активность, рефлективность. Возможный вариант ответа. Анализ потребностей и бюджета на закупку. Сбор информации о поставщиках определенного уровня. Получение предложений от поставщиков, причем с предварительным уведомлением их о том, что вы проводите тендер. Выбор лучших вариантов. Торг. Выбор лучшего предложения. Утверждение у руководства, если не было оговорено обратное. Договор, пробная поставка. В зависимости от пробной поставки, продолжение сотрудничества с выбранным поставщиком или продолжение тендера. Ситуация номер пять. Одна из ваших задач – фильтрация звонков, поступающих руководителю. Как вы будете это делать? Оценивается управляемость, инициативность, корректность, расстановка приоритетов. При ответе на этот вопрос вы сможете хорошо оценить умение адаптироваться к корпоративной культуре и руководителю. Правильный ответ. Для того, чтобы говорить о принципах фильтрации звонков, надо сначала понять, что принято в компании и какие ожидания у руководителя. Ситуация номер шесть. Одновременно вас просят выполнить некие действия, которые входят в ваши обязанности, два разных сотрудника. Параллельно делать это невозможно, а оба просят сделать как можно быстрее. Ваши действия. При ответе можно просчитать несколько ситуаций. Равные, неравные по иерархии в компании сотрудники. Действительно срочная задача или срочность ее – просто пожелание сотрудника. Оценивается расстановка приоритетов, навыки коммуникации. Правильного ответа как такового не существует. Сопоставьте ответ с тем, что вы хотели бы увидеть у себя в организации. Ситуация номер семь. Ваша задача – выбрать компанию-провайдера и организовать обеды в офисе. Ваши действия. Оценивается умение выбирать оптимального поставщика, проводить тендеры, а также такие качества, как лояльность и соблюдение интересов компании, уровень внимания и учет интересов других сотрудников. Ответ, как и при выборе поставщика канцелярских товаров, включает следующие моменты. Анализ потребностей и бюджета на закупку. Сбор информации о поставщиках определенного уровня. Получение предложений от поставщиков, причем с предварительным уведомлением их о том, что вы проводите тендер. Выбор лучших вариантов. Торг. Выбор лучшего предложения. Утверждение у руководства, если не было оговорено обратное, Договор. Пробная поставка. Однако в данном случае стоило бы добавить еще опрос сотрудников об их пожеланиях, а также о том, насколько удовлетворяют их выбранные обеды. Ситуация номер 8. В офисе звучит сирена пожарной тревоги. Ваши действия. Оценивается умение действовать в критической ситуации. Расстановка приоритетов. Правильного ответа не существует. Сопоставьте с желаемой картиной. Ситуация номер 9. Вам необходимо сообщить руководителю о том, что заказанные для клиента подарки поступят на 2 дня позже, причем не по вашей вине. Как вы это сделаете? Оценивается умение брать на себя ответственность, работа с негативной информацией, склонность к предложению решений в проблемной ситуации. Логика правильного ответа заключается в том, чтобы кандидат кратко изложил ситуацию, сославшись на объективные обстоятельства, и тут же предложил свои варианты решения. Иными словами, важна установка не на оправдание или избегание ответственности и неприятной ситуации, а на решение возникшей проблемы. Ситуация номер 10. Вас просят выполнить работу, которая не входит в ваши непосредственные обязанности, но больше никто ее сейчас не сможет сделать, исходя из уровня квалификации. Ваши действия. Оцениваются заинтересованность в результатах работы в целом, лояльность, умение брать на себя ответственность. Правильного ответа как такового не существует. Все зависит от традиции в организации. Ситуация номер 11. 3 телефонных звонка звучат одновременно. Ваши действия. Оценивается умение быстро ориентироваться, навыки работы, связанные с ответами на большое количество звонков в офисе. Правильный ответ. Если нет приоритетности линий или звонков, ответить, попросить подождать, ответить на следующий звонок и так далее. Ситуация номер 12. Ваш руководитель должен быть в Амстердаме через 5 дней. Виза в Голландию делается в течение 3 недель. Ваши действия. Оценивается знание специфики визовой поддержки, умение находить выход из сложной ситуации. Правильный ответ. Делается шенгенская виза в ту страну, где срок оформления документов меньше. Перелет организовывается через эту страну. Например, виза во Францию делается за 1 день. Ситуация номер 13. Ваш руководитель ошибся и назвал водителю такси не тот аэропорт. Он звонит с полдороги и говорит об этом вам. До конца регистрации осталось полчаса, а ехать минимум 45 минут. Ваши действия. Как и в предыдущем случае, оценивается знание специфики визовой поддержки, умение находить выход из сложной ситуации. Правильный вариант решения. Можно организовать так называемую заочную регистрацию через ту авиакомпанию, которая осуществляет перелет. Ситуация номер 14. Вы офис-менеджер и набираете персонал в секретариат. Ваши действия. Каковы основные требования к будущим сотрудникам? Назовите 3 или 4. Пример актуален и для тех, кто не претендует на руководящую позицию. Оценивается умение решать сложную задачу, выходящую за рамки типовых, а также приоритеты и представления о качествах и навыках, оптимальных для сотрудников секретариата. Кроме того, мы можем оценить такой параметр личности, как активность-рефлективность. Правильность ответа целиком и полностью зависит от того, что принято в организации.